Иногда, когда я чувствовала особенное дикое отчаяние, я купалась до посинения и стука зубов. Это помогало мне справиться с мрачными мыслями и вновь смотреть на мир, не испытывая ненависти к нему. Когда возвращался Джерард, все менялось. У меня снова появлялось свое солнце, свой смысл жизни. Он взахлёб рассказывал о том, что видел в гостях. Я иногда жалела о том, что никогда не смогу поехать вместе с братом куда-либо. Однажды утром, когда мне было около 10 лет, мы с Джерардом сбежали из дома и весь день гуляли по лесу. Я зарисовывала растения в маленький альбом. Джерард носился за каким-то грызуном по поляне рядом с озером. И было так хорошо, что от счастья у меня перехватывало дыхание. Но на обратном пути мы попали в засаду. Нас поджидали 7 маленьких оборотней, мальчишек и девчонок. Я хорошо знала их всех, некоторых даже по именам. Но я была не уверена, что они знают, как зовут меня. «Жаба!» Один из них успел только раз крикнуть мое прозвище. Я тут же схватила Джерарда за руку. «Бежим!» Клянусь, мы никогда не бегали так быстро раньше. Но в тот раз я волновалась. Волновалась за брата. Больше жизни я боялась, что с ним что-нибудь случится. И мое волнение не прошло даром. В один прекрасный момент мне в спину влетел камень. Я споткнулась и упала в грязь. «Беги!» Я пыталась отпихнуть Джерри в сторону, но брат продолжал держать меня за руку. «Не трогайте ее!» — закричал он, бесстрашно шагнув вперед и выпятив грудь. Один из мальчишек, на вид старше его 4 года, засмеялся. «Дурачок, отойди в сторону, потом еще спасибо скажешь». Джерард нахмурился. «Нет». «Ну, как знаешь», — пробормотал парень, поднимая руку с камнем. Я приготовилась броситься вперед, чтобы спрятать брата за своей спиной, но это не понадобилось. «Сдурел!» — воскликнула одна из девочек, повиснув на руке мальчишки. «Это же старший сын Калихари! Позор на наши шкуры, если ты попадешь в него!» «Он защищает жабу!» — огрызнулся парень. «Он еще маленький. Потом поймет, что ее существование позорит всех оборотней клана». Вмешательство девчонки спасло нас. И мои обидчики, неуверенно переглянувшись, отступили. Напоследок прошептав что-то типа «Мы тебя еще достанем». Но мне было все равно. Я знала, что еще не раз встречусь с ними. «Почему они обижают тебя?» — прошептал Джерард, помогая мне подняться. Я постаралась улыбнуться. «А ты разве не видишь, какая у тебя сестра, Джерри?» «Какая?» — прошептал брат. Лицо у него было бледное. «Посмотри внимательнее. И вспомни, какими были те ребята. Высокие, стройные, красивые. Я маленькая и толстенькая. Видишь, какие у меня большие губы? И нос какой ужасный. За это они меня и не любят». Несколько секунд брат рассматривал меня так, будто впервые увидел. А затем сказал: «Но я люблю тебя, Ронни. Я тоже люблю тебя, Джерри. Но я всегда буду такой жабой. Помни об этом». Зачем я так сказала? Наверное, потому что понимала. Однажды какой-нибудь камень попадет в цель. Прошло еще 2 года, прежде чем случилось то, чего я так боялась. Мама тогда увезла Джерарда, Сильви и нашего нового брата Арента почти на 4 месяца в гости к подруге из клана Черных Волков. А когда они вернулись, я не узнала Джерарда. Брат стал молчаливым и замкнутым. Он больше не звал меня к себе в комнату, чтобы поболтать или почитать книжку. Не засыпал, взяв меня за руку. Он вообще, кажется, не хотел со мной разговаривать. А потом прилетел тот камень. Я тогда шла по деревне, возвращаясь из леса. Были сумерки. И практически в полной тишине из-за угла прилетел камень, ударивший меня в плечо. Я обернулась и увидела Джерарда. Он стоял в компании с остальными оборотнями, мучившими меня всю жизнь, и улыбался. Я никогда не видела у него такой улыбки. «Бей жабу!» — закричал кто-то. А я стояла и смотрела на Джерарда. На эту его улыбку, на карие глаза, темные волосы, узкое лицо моего обожаемого брата, и понимала, что потеряла его навсегда. Я не чувствовала ударов, пока один из камней не попал в грудь, вышибив дух. Я упала на землю и подняла руку, пытаясь заслониться от полетевших в меня камней. В тот раз я сильно пострадала. Наверное, они убили бы меня, если бы их не спугнул какой-то взрослый оборотень, проходивший мимо. Он вдруг встал на мою защиту, прогнал моих обидчиков и отвел к лекарю. Кажется, это был мужчина, но я совсем не помню его лица. В то время мне оставался год до ночи первого обращения. Ночи, когда молодой оборотень впервые пытается обратиться. У девочек это происходит на 13-й, а у мальчиков на 12-й дни рождения. Весь тот год я только и делала, что бегала от оборотней, мечтавших, по-видимому, чтобы я не дожила до него. Но я дожила. О чем теперь? Очень жалею. Во время обряда надо выйти в центр поляны, раздеться, выпить специальное зелье и попытаться обратиться. Я прочитала кучу книг про первое обращение. Как его правильно пройти, какие должны быть мысли и эмоции, что ты будешь чувствовать. Но все равно. Когда я вышла в центр поляны и начала раздеваться, меня захлестнула паника. Они смеялись, и я понимала, почему. Я обладала настолько несовершенным телом, что стыдилась его. Хотя оборотни обычно не стесняются наготы. Я старалась не обращать внимания, но не могла. Смешки доносились со всех сторон. У меня дрожали руки. «Тихо!» — прогремел над поляной чей-то голос. От него веяло такой силой, что мне немедленно захотелось упасть на колени. Я сразу поняла, что он принадлежит Дартхари. До того момента я ни разу не видела нашего вожака, поэтому не смогла обуздать свое любопытство и обернулась. Дартхари стоял за моей спиной. Он был почти таким, как в моем воображении. Высокий, мускулистый, если не сказать мощный. С совершенно седыми волосами до плеч, ярко-желтыми глазами. И когда я в них заглянула, я не знаю, что это было, но мне показалось, будто надо мной разверзлись небеса, и молния пронзила все тело от макушки до пальцев ног. Кажется, я даже перестала дышать. Меня охватывал необъяснимый, но очень ощутимый трепет. Теперь я понимала, почему наши женщины говорят о Дартхаре с такой страстью в голосе. Вожак тоже смотрел на меня, но на его лице не отражалось никаких эмоций, даже неприязни, что было удивительно. «Продолжай», — сказал он тихо, но я услышала. «Обряд еще не закончен». Пока я раздевалась, никто больше не смеялся. Но я понимала, это только потому, что так приказал вожак. Никто бы не осмелился его ослушаться. Я разделась. Одна из девушек-оборотней поднесла к моим губам кубок со специальным зельем, вызывающим трансформацию. Я выпила и раскинула руки, ожидая, что сейчас начнется обращение, но... Ничего. Я не чувствовала ничего. О, Дарида. Я больше чувствовала, когда родился Джерард. И когда он бросил в меня свой первый камень. Пустота. Только слезы текли по щекам. На поляне стояла тишина. Все ждали. Я боялась открывать глаза. А потом я услышала шаги. И я знала, кто идет ко мне. С тех пор, как я впервые заглянула в его ярко-желтые глаза, я всегда чувствовала его присутствие так ясно, будто он был частью меня. Подойдя ко мне вплотную, Дартхари положил руки мне на плечи. Я ждала, что он скажет: «Ты позор для всех оборотней». Но вожак сказал иное. «С этой минуты Рональда, дочь Калихари Белых Волков, находится под моей защитой. Каждый, кто посмеет обидеть ее, будет отвечать за свой проступок на поединке со мной». От удивления я широко распахнула глаза и почти сразу пожалела об этом. Мне бы хватило и загоревшейся, как от прикосновения к огню, кожи под его ладонями на моих плечах. А когда я еще и глаза открыла, теперь все горело и внутри меня самой, особенно в сердце. А лицо Дартхари было непроницаемо. «Все присутствующие поняли мое слово?» Присутствующие ответили нестройным хором голосов. «Да, Дартхари». А потом он отпустил мои плечи, отвернулся и зашагал на свое обычное почетное место. Я же схватила одежду в охапку и побежала прочь с поляны. Домой. В то время я еще называла усадьбу Калихари домом, где заперлась в комнате, упала на кровать и почти сразу уснула. Я не знаю, чем можно объяснить то, что случилось со мной в ночь после того, как я не прошла свое первое обращение. Но, так или иначе, именно тогда я впервые увидела его во сне. Никогда раньше у меня не было таких реалистичных снов. Я шла по лесу к озеру. Стоял яркий летний день. Я почему-то была в белом платье, хотя у меня никогда не водилось белых платьев. Вокруг было так красиво. Конечно, наш лес вообще замечательный. Но в том самом первом сне он стал совершенно необыкновенным. Листва на деревьях и трава казались ярче. Воздух чище и прозрачнее. Вода в озере была теплой и нежной. Я с удовольствием погрузила в нее ноги, сев на берегу. Я просто сидела и смотрела на солнечные блики на воде, стаю рыбок в озере, цветы на другом берегу, чувствуя, как меня наполняет умиротворение. Все было хорошо, правильно. И этот мир в моем сне любил меня по-настоящему. Так, как никто из родных. Теперь и Джерард. Я потеряла его. Но во сне эта мысль не успела даже толком родиться. Она сразу умерла. Кажется, здесь не было места плохому. Здесь существовало и находилось только хорошее. Но в моей жизни хорошего было не очень много. Поэтому я просто сидела на берегу и смотрела на воду. А потом я вдруг почувствовала, что рядом со мной кто-то есть. Этот кто-то сидел слева, тоже опустив ноги в воду, и молчал. Странно, но его присутствие почему-то не разозлило и не взволновало меня. Наоборот, я знала, что так и должно быть. Мне не было тревожно, только спокойно и радостно. Тот, кто был рядом, понимал меня. Я сама не осознавала, откуда взялась эта мысль, но верила. Это правда. Я не знаю, сколько мы сидели вот так. Вода в озере ласкала наши ноги, наших пальцев касались солнечные блики, в небесной вышине тихо пела какая-то птица. Когда пришло время, я посмотрела на того, кто сидел рядом со мной. Это был юноша лет 18, со светлыми, почти золотыми волосами, ярко-голубыми глазами и ласковой улыбкой. На щеках и носу я заметила россыпь веснушек. Я тоже улыбнулась, и тогда он взял меня за руку. Некоторое время мы смотрели друг на друга, а потом я спросила: «Кто ты?» Он ответил: «Дэйн». Я кивнула, и больше мы не разговаривали. Смотрели на воду и рыб, слушали ветер, играющий в кронах деревьев, и пение невидимых птиц. Иногда смотрели друг на друга, просто для того, чтобы улыбнуться. Мне никогда не было так хорошо, как в том сне. Просто я знала, что дома. Просыпаться было больно. Я не хотела уходить из сна, который был моим домом. Я боялась, что больше никогда не увижу золотоволосого мальчика по имени Дэйн. Но чем сильнее я цеплялась за свой сон, тем дальше он уходил. И в конце концов, мне пришлось открыть глаза и вернуться в реальный мир. Я не прошла обряд. Я не смогла обратиться в волчицу. Что теперь? Я не знала. Я никогда не слышала об оборотнях, не прошедших первую трансформацию. Что будет дальше? Мне дадут второй шанс или нет? Я вспомнила Дартхари и его слова. С этой минуты Рональдо находится под моей защитой. Зачем он так сказал? Теперь никто не осмелится бросить в меня камень. Теперь никто не осмелится бросить в меня камень! Сердце яростно забилось, когда я осознала, что можно перестать прятаться. Больше не нужно бегать. Потом, гораздо позже, я иногда жалела о заступничестве Дартхари. Быстрый бег от преследователей помогал мне справиться с мрачными мыслями. Теперь же, когда бегать было не от кого, я все больше погружалась в уныние. Двое суток после той ночи я не выходила из комнаты, не ела и не пила. Я не могла, да и не хотела видеть родных. Не желала слышать их голоса, наполненные презрением. Я думала, тот сон с Дэйном будет единственным. Но я ошиблась. Он приснился мне и на следующую ночь. Мы по-прежнему сидели рядом, смотрели на озеро и не разговаривали. И только на третью ночь Дэйн прервал молчание. «Тебе нужно выйти из комнаты, Ро». Его глаза были серьезными. Я ничуть не удивилась тому факту, что Дэйн все знает. Так и должно было быть. Он действительно знал обо мне все и все понимал. «Почему, Ро?» — улыбнулась я. «Меня никто не называл так раньше». Дэйн пожал плечами. «Но ведь это хорошо, что никто не называл, правда?» В реальности его слова причинили бы мне боль, вызвав воспоминания о Джерарде. Но здесь не существовало боли. А может быть, он просто не пускал ее. «Правда, Дэйн». Он тоже улыбнулся, и мы вновь замолчали на несколько минут, наблюдая, как маленькая птичка с красными крыльями, я знала, что она называется Либри, пьет нектар из самого сердца цветка розовой водяной лилии. «Пожалуйста, выйди из комнаты», — тихо повторил Дэйн, когда Либри отлетела от лилии и умчалась ввысь. Я молчала, и тогда он взял меня за руку. «Пожалуйста, Ро». Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Скажи, этот сон, правда?» Он рассмеялся, и от этого смеха, который я слышала тогда впервые, в моей груди возникло что-то очень теплое. «Правда, Ро. А что это вообще такое? Правда. Для тех оборотней, которые называют тебя жабой, это прозвище «правда». Они верят в него, когда кидают в тебя камни». «Получается, правды не существует? Есть только наши отношения и наши поступки». «Этот сон — правда для нас с тобой, Ро». В тот момент мне было достаточно этого объяснения, поэтому я просто закрыла глаза и прижалась щекой к теплому плечу Дэйна. Проснувшись утром, я решила, что действительно пора заканчивать добровольное затворничество. В конце концов, разве я могу столкнуться с чем-то новым? Презрение, ненависть, агрессия — все это мы уже проходили. Только вот проявлять свою агрессию моим обидчикам теперь официально запрещено. Первым, с кем я встретилась на лестнице, выйдя из комнаты, был Калихари. Я остановилась и поклонилась отцу, стараясь не смотреть ему в глаза. «Рональдо». Голос Калихари был наполнен показным равнодушием. «Тебе приказано явиться в усадьбу Дартхари как можно скорее». Я не успела ничего спросить. Отец поспешил уйти. В усадьбу Дартхари. Я раздумывала над тем, что могло понадобиться вожаку от меня, позора клана Белых Волков, пока шла по деревне, в противоположную от моего любимого северного леса сторону, где находилась резиденция Дартхари. Это место еще называют сердцем леса. Великая поляна находится недалеко от усадьбы Дартхари. Деревня Белых Волков, откуда родом я, на севере. Черные обитают на юго-западе, а серые — на юго-востоке. Когда-то были еще рыжие волки, но они вымерли уже давно. Почему, никто не знает. Слова вожака о том, что я нахожусь под его защитой, подействовали на жителей деревни. Теперь вслед мне не летели камни и оскорбительные слова, только взгляды. Но взгляды не способен запретить даже Дартхари, как и мысли, впрочем. Эти взгляды действовали не хуже камней, особенно когда я увидела Джерарда. Он стоял рядом с компанией детей подруг матери и смотрел на меня так, будто я сделала что-то ужасное. Будто я предала его. Я отвернулась, потому что выносить такое отношение к себе брата была не в силах. Если бы я могла вернуть его любовь, то сделала бы это, не колеблясь. Пусть в меня вечно бросают камни. Только бы он вновь относился ко мне так, как раньше. Я очень хорошо помню тот день после заступничества Дартхари, когда я впервые прошла по деревне совершенно свободно. Выпрямив спину, я двигалась вперед, несмотря ни на кого, гордая и одинокая. Остальные оборотни молчали, только сверлили меня взглядами. Мне очень хотелось расплакаться, но я знала, что не должна этого допустить. Я ненавидела себя даже больше, чем они. Не за внешность. Я ненавидела себя за то, что ничего не могу с этим поделать. Мне стало лучше и свободнее, когда вышла из деревни и оказалась на лесной дороге, ведущей к усадьбе Дартхари. Я ни разу еще не была в этой части Арантара, поэтому старалась отогнать от себя грустные мысли и огляделась по сторонам. Здесь росли в основном ирвисы. Большие сильные деревья с тонкими, но гибкими и крепкими ветками, которые очень ценились во всем Эромире. К одному такому дереву с невероятно широким стволом я и подошла. Положив ладонь на кору, покрытую мхом, я закрыла глаза и сосредоточилась. Энергия леса текла в руку через одно из самых старых деревьев в этой части Арантара. Лес шептал что-то ласковое, утешающее. Я не могла разобрать слов, но знала и чувствовала. В отличие от оборотней, он любит меня, потому что у него нет глаз. Он смотрит в душу. Мое путешествие к усадьбе Дардхари продолжалось около 2 часов. Я не торопилась, часто останавливалась и рассматривала что-нибудь или кого-нибудь. Когда я набрала в передник целую кучу лепестков шинги и испачкала платье тягучей смолой ирвиса, то вдруг вспомнила, что не просто гуляю, а собираюсь в резиденцию Дардхари. Я даже застонала, когда поняла, в каком виде приду туда. Подол испачкан смолой, ботинки пыльные и грязные, передник полон лепестков шинги, а они же безумно вонючие. Я чуть не повернула назад, но почти сразу опомнилась и пошла дальше. Вряд ли Дардхари есть хоть какое-то дело до того, как я выгляжу. Кроме того, выглядеть хорошо я не могла по определению. Когда из-за поворота дороги показалась усадьба вожака, я остолбенела. Я слышала, что она сказочно красива, но такого не ожидала. Построенная целиком из светлого дерева, с величественными голубыми куполами, тоже деревянными, усадьба казалась не настоящей, игрушечной. А еще она будто бы была нерукотворной частью самого Арантара, а не просто зданием. Резные столбики между окнами, ставни, купола, словно продолжение неба. Я не могла посчитать этажи, потому что усадьба состояла из нескольких строений, соединенных между собой на разных уровнях. Центр выдавался вперед и венчался небольшим куполом. Это был вход. У подножия большой широкой лестницы замерли 4 оборотня в светлой форме с синими пуговицами и гербом Арантара, солнцем, встающим над лесом, на груди.